из Сей, Тха, привет, Ирина Анисон. Единственный, кто не смотрел как идиот, был из Сей, который приветствовал ее с заиканием. Ирина была одним из немногих, кроме меня, с кем он не мог разговаривать, и она также была одним из главных людей, которые будут его учениками, когда он был плохим. Могу поспорить, он думал, что я собираюсь его сдать, но я не собирался этого делать. К сожалению, после того, как мы начали говорить, Кириоу, который видел, как Иссей был осторожен, вокруг Ирины пролили бобы. После этого все мы наблюдали, как Ирина читала лекцию извращенному Трия в течение примерно 30 минут, прежде чем я забрал Ирину, оставив после себя трех бездушных молодых мальчиков. Когда мы уходили, я взял Ирину к Цукихиме, который только что проснулся от сна. Цукихиме, похоже, нравилась Ирина, потому что она смотрела на нее, а также протягивала ей руки. Я сидел немного побежденным, потому что всякий раз, когда она была у меня на руках, она плакала и делала все возможное, чтобы покинуть мои объятия. Однажды Ирине хватило держать Цукихиме, мы оба вышли на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Сидя на новой скамейке в углу двора, мы просто тихо сидели там. Через несколько минут Ирина первой сломала лед. «Ирина, эй, Ю, ты помнишь это?» Добравшись до своей рубашки, она вытащила старое ожерелье, которое я подарил ей все эти годы назад. Казалось, о нем хорошо позаботились, так как цепи и эмблема были в идеальном состоянии. «Ю, разве это не то ожерелье, которое я тебе дал, когда ты сказал, что уезжаешь в Европу?» «Ирина, Йен, я очень хорошо позаботилась об этом, так как однажды должна была вернуть его тебе. Эй, Ю, ты знаешь, где у тебя это? Я никогда раньше не видел подобную эмблему». Начало ее предложения было веселым и сладким, но последнее звучало легким вопросительным тоном. «Ю, ах, если я правильно помню, однажды я нашел это на фестивале и купил за 1000 йен. Зачем, Ирина? Ничего подобного я не видела в новостях». Услышав это, улыбка на моем лице немного дернулась. «Ю, почему это будет в новостях? Единственные люди, которые имеют такую эмблему, это я, Ирина и...» «Ирина, Ю, пока мой разум собирался отвлечься, голос Ирины вернул меня к реальности. Ю, что случилось?» «Ирина, я слышала, ты сейчас идешь в школу в Киото». «Ю, я, это художественная школа». «Ирина, тогда, ты как из Сеи тоже пытаешься проникнуть в раздевалку девушки?» Ее вопрос был настолько прямым и прямым, что я не мог ответить сразу. «Ю, я не такой, как из Сей, я не выхожу и не заглядываю на девушек. Почему ты спросил что-то подобное, Ирина?» «Это потому что я чувствую запах духов на вашей одежде». Сказав это, она отошла от меня и продолжала смотреть на меня вопросительным взглядом. Ошеломленный на минуту, я схватил воротник своей рубашки и быстро понюхал. Она была права, на ней был какой-то намек на духи. Это был не тот парфюм, который носила мама. Это было как у молодой девушки. Единственные люди, которых я знал, носили духи, это Курака и Широни, когда бы мы не выходили ночью поесть. Хотя я уже постирал эту рубашку, запах духов все еще оставался, и, как мне показалось, эта мысль пришла мне в голову, и я понял, что никогда не говорил Ирине, что у меня будет больше подруг. Юс. Ирина, глубокий вздох. Когда я пытался найти выход из этого беспорядка, я услышал вздох Ирины. Затем она посмотрела на меня с несколько грустным выражением лица. Видя это, мое сердце немного болело, и я хотел говорить, но Ирина избила меня до глубины души. «Ирина, Ю, ты действительно скучал по мне, когда я уходил?» «Ю, да, конечно. После того, как вы ушли, я был очень расстроен и подавлен. Дошло даже до того, что мама, папа и Сей пытались меня подбодрить. Ирина, тогда, когда перестали быть в депрессии, вы казались нормальными, когда видели меня раньше. Вместо того, чтобы радоваться, вы были удивлены». «Это правда, я действительно не думал, что она приехала сюда. Я никогда не думал об идее возвращения Ирины в Японию до канона. Но со мной в этом мире многое изменилось. Ирина, Ю, казалось, что она не собирается останавливаться без объяснения причин, поэтому я не мог молчать. Ю, после того, как вы ушли, я впал в депрессию, и однажды из Сей устал, чтобы подбодрить меня, но в итоге получил сильную травму. После этого мама отвезла из Сея в больницу и оставила меня дома одну, так как папа уехал в командировку. Поскольку я была одна и не хотела быть в доме, я пошла гулять, там я нашла двух девушек, над которыми издеваются. После того, как я помог им, мы познакомились, и, прежде чем я это узнал, мы стали хорошими друзьями со мной. Примерно в то время, когда мы закончили начальную школу, у меня появилось то же чувство, что и у меня, тогда и до того, как я это узнал. Я хотел продолжить, но меня остановила Ирина. «Ирина, так ты перестала испытывать ко мне чувства?» «Ю, нет, конечно, ты никогда не сходил с ума, я все еще думал о тебе, время от времени думая, поехать ли мне в Европу или нет, но у меня не было возможности связаться с тобой или сейчас, где ты был. Девочки тоже знали о тебе, но все равно не хотели сдаваться. Я вздох. Я пытался продолжить, но мои слова застряли у меня во рту. Зная, что я не могу больше ничего придумать, я мог только вздохнуть. Мы молчали на мгновение, и миллионы мыслей прошли через мой разум. В конце концов, я мог только взять себя в руки и высказать свои истинные мысли. «Ю, Ирина». Она не говорила и просто продолжала смотреть на меня с простым выражением лица. Я не мог сказать, была ли она сумасшедшая, грустная, разочарованная или что, но я уже решил себя за то, что я собирался сделать. «Ю, Ирина, я жадный парень». Я знала, что было неправильно заводить больше отношений с другими девушками, когда я уже была с тобой, но я потеряла себя в жадности. В каком-то смысле, я похож на Иссе, и я мечтаю иметь много девушек, которые одни и мои. Старый, я не думал бы, что я буду таким, но прежде чем я знал это, шанс был прямо передо мной, и я воспользовался им. Я завязал с ними отношения, и я тоже не хочу их терять. Это были мои истинные мысли, которые я ни разу не лгал в этом признании. Быть королем, возможно, дало мне статус и власть, но это не может запечатать мои эмоции. Ю, даже сейчас, когда я говорю это, я все еще очень нервничаю, но... Ты мне все еще очень нравишься, Ирина. Я все еще хочу веселиться с тобой, смеяться над тобой и просто проводить время с тобой. Я знаю, что это действительно бесстыдно, но я не могу отрицать, кто я. В итоге после того, как вылил все, я увидел, что она молчала. Я не хотел видеть ее выражение лица, так как знал, что это будет плохо, поэтому я просто посмотрел на землю и ждал, когда она поскользнется, ударит или заговорит со мной. Секунды казались часами, минуты, годами, и я начал думать, что она ушла. Я не знаю, когда, но мои руки сжались в кулаки, и мои ногти впились в мою кожу. После того, как кто знает, сколько прошло времени, Ирина наконец-то пошутила. «Ирина, глубокий вздох, я ожидала чего-то подобного». 32 глава. «Ирина, глубокий вздох, я ожидала чего-то подобного». «Ю, ха». Я мог понять и по какой-то причине поднял голову, давая ей смущенное выражение. То, что я видел, было грустной Ириной, но отличалось от того, что раньше в ее глазах не было покраснения. Вскоре грустное выражение исчезло, и я встретил серьезное. «Ирина, Ю, ты бы мог расстаться со своими другими девушками ради меня?» Я не ожидал услышать от нее ее вопрос. Я имею в виду, честно говоря, я думал, что она может разорвать связи со мной здесь и там, но она пыталась пойти на компромисс со мной. Если бы это был другой парень, они могли бы принять ее предложение, но я был не просто другим парнем. Я мог только качать головой. «Ю, извини, я не могу. Они решили быть со мной, и я не могу просто бросить их». Больше слов хотелось покинуть мой рот, но в конце концов это было все, что я сказал. Услышав мои слова, Ирина только кивнула, встала и вернулась в дом. Я хотел позвать ее, но часть меня помешала мне это сделать. Все, что я мог сделать, это наблюдать за ее отступающей фигурой. Я оставался на заднем дворе до наступления темноты, и печаль, вина и сожаление наполнили мое сердце, и я не знал, что делать. Когда я вернулся внутрь, все гости исчезли, и мне не хотелось ни с кем разговаривать весь день, поэтому я просто пошел спать. Прошло 3 дня, и я не видел Ирину однажды. Я хотел остаться до конца моего перерыва, чтобы посмотреть, зайдет ли она, но мне позвонили поздно ночью, и мне пришлось рано уйти. Было уже далеко за полночь, когда прозвенел звонок, поэтому я оставил записку на кухонном столе, в которой говорилось, что кое-что пришло, и мне пришлось уйти рано. Когда я уже собирался уходить, я остановился у кроватки Цукихими и оставил ей маленького плюшевого мишку, которого я подарил ей пару дней назад. И вот так я вышел из дома, вошел в соседний переулок и вошел в Хивин. Ирина Пов. Я был счастлив, когда Ю вспомнил меня и все время, что мы делили вместе, но мне было грустно, когда он сказал мне, что у него больше подруг. Я имею в виду, я знаю, что мы были далеко друг от друга в течение долгого времени, и была возможность, что он забудет меня, но я все еще хотел рискнуть. Когда папа сказал мне, что мы идем в дом Ю, чтобы поздравить его родителей с их новым ребенком, я был полон ожидания и большого страха, что если он не помнит меня, что если он больше не испытывает ко мне чувств. Когда мы были перед дверью, эти эмоции стали громче, и я начал беспокоиться. Но все улетучилось, когда я увидела его, и он произнес мое имя. Он вспомнил меня, и, прежде чем я понял это, я прыгнул в его объятия. Было тепло, и я не хотел уходить, но, к сожалению, не все хорошее могло сбываться. В его руках я почувствовал небольшой запах духов. Так как я тренировался, чтобы стать экзорцистом в Англии, я смог понять такие вещи, и я начал беспокоиться. Ирина, Ю перешла, мысль прошла в моей голове, но я сразу же отклонил ее, я не мог прийти к выводам слишком рано и казался любопытной девочкой. Поэтому я последовал за Ю и постарался не позволить этому беспокоить меня. Я должен воссоединиться с Мурой и Мачан и Катасичан, я дисциплинировал Исси и его друга за то, что они извращенцы, и я держал маленького Цукихимы в своих руках. После всего, что мы сделали, мы оказались на заднем дворе, сидя рядом, наслаждаясь вечерним бризом. Я чувствовал себя действительно расслабленным, но запах духов продолжал немного беспокоить меня. Внезапно я больше не мог сдерживать это и спросил Ю об этом. Вскоре я пожалел об этом, и мне рассказали обо всем, что произошло после моего ухода. Одиночество Юя, его встреча с девушками и то, как у него появилось чувство к ним. Когда я спросил, потерял ли он свои чувства ко мне, но он ответил, что нет. Я был немного счастлив, так как мог сказать, что у меня все еще есть место в его сердце, но я мог сказать, что он мог сказать больше, поэтому я молчал. В конце концов он признался во всем, о том, как он был жадным, как он знал, что он не прав, и как он все еще хотел быть со мной. Закончив, он опустил голову и больше не смотрел на меня. Я тоже не говорил и просто думал о том, что он сказал, в конце концов, я мог только вздохнуть. Ирина, глубокий вздох, я ожидала чего-то подобного. В основном я ожидал этого, когда почувствовал запах духов, но надеялся, что мои чувства были неправильными. Ю, ха, Юй, казалось, не ожидал, что я скажу это, и только посмотрел на меня в замешательстве. В голове у меня было много мыслей, прежде чем я спросил его, не расстается ли он с другими девушками ради меня, и я ответил, что он ответил, но я, по крайней мере, должен был попробовать. После этого я покинул задний двор, не оглядываясь назад, я чувствовал, что должен разобраться в своих чувствах, прежде чем я смог увидеть его. Прошло 3 дня с тех пор, как я покинул дом Ю, у папы были дела в городе Куа, поэтому мы остановились на несколько дней. Я провел эти дни ошеломленными и погруженными в мысли, мама пошла бы к отцу, чтобы они никогда не видели меня таким, и к тому времени, когда они вернулись, я может уже спать. В настоящее время я смотрел в окно на заходящее солнце, пока держал ожерелье, которое держал все это время. Я не знаю, почему я держал это при себе, но всякий раз, когда я держал это, я чувствовал, что часть меня была потеряна. Это была моя последняя связь с Ю, и я всегда смотрел на нее всякий раз, когда чувствовал, что не могу продолжать обучение экзорцисту. Это всегда поощряло меня продолжать идти, но теперь это вызывает у меня грусть. На следующий день мама сказала мне, что мы уедем сегодня вечером, и что я должен выйти и поиграть на улице, так как мы не знали, когда вернемся. Я последовал за словами моей мамы и вышел на улицу, но я не играл, я просто гулял без определенного направления. Прежде, чем я знал это, я был перед домом Ю, и я уже позвонил в дверь, когда пришел в себя. Пока я думал о том, должен ли я бежать отсюда или остаться, Иссей открыл дверь и поприветствовал меня. Было около 9:30 утра, и он все еще был в пижаме. В задней части я мог видеть, как его мама и папа едва просыпались. Казалось, что я лег спать поздно ночью. Иссей, ах, Ирина Анисон, ты здесь для Юни? Заходи, я пойду за ним, он все еще должен быть в кровати. Оставив меня у двери, он поднялся наверх. Ирина, я уже здесь, так что я могу сказать, что уезжаю сегодня вечером. Войдя в гостиную, я увидела миссис Хиду, держащую маленького Цукихимы, который держал в руках маленького плюшевого мишку. Иссей, эй, мама, вы видели Юнии? Он не в комнате, миссис Хиду. Странно, где он мог быть? Он был с нами прошлой ночью, прежде чем мы пошли спать. Ирина, Юни здесь? Пока мы начинали беспокоиться о Ю, мистер Хьёда вошел в гостиную с чашкой кофе и куском бумаги. Мистер Хьёда, я думаю, это ответит на ваши вопросы. Он передал мне письмо, и я прочитал его вслух, чтобы все пришли сюда. Ирина, что-то пришло, и мне пришлось рано возвращаться в Киото. Я заказала ранний утренний билет и взяла такси до станции. Не беспокойтесь обо мне, я буду дома в следующий раз, когда получу длительный перерыв. Ю. П.С. Надеюсь, маленькому Цукихиме нравится плюшевый мишка, которого я для нее сделал. Потребовалось время, чтобы сделать это. Прочитав это, я почувствовал разочарование внутри. Даже если это не было преднамеренным, я все же пришел, но, когда я сделал это, он больше не был здесь. Я уезжал сегодня вечером и не знаю, когда вернусь, но я не хотел, чтобы наш последний разговор закончился так, что я собираюсь делать. Ю был единственным мальчиком, с которым я когда-либо был близок, и я думал, что мы будем вместе. Однако теперь мы снова разлучены. Я начал чувствовать депрессию, но потом пришла в голову мысль. Ирина, у меня может не хватить смелости поговорить с ним сейчас, это не так, как в будущем. Проведя пару минут в резиденции Хёуду, я вернулся в отель, в котором жили моя семья и я, и у меня был лист бумаги с номером телефона. 33 глава. Вход в Хивен был встречен оживленным цветущим городом. Все горожане выглядели такими полными жизни. На заднем плане на окраине города была стена высотой 5 метров и высотой 15 метров. В небе плыли горы, не сталкиваясь друг с другом. В воротах стены был вырезан символ двух крыльев, перекрывающих друг друга. Символ выглядел как более подробная версия символа полка скаутинга из атаки на Титана. Некоторое время назад, когда Икай, которые мигрировали в Хивен, строили город, они увидели этот символ на ожерелье, которое я подарил Курака и Широне много лет назад. После того, как девочки сказали им, что это то, что я лично для них сделал, Икай пришел к выводу, что символ что-то значит для меня. Не просто мне понравился дизайн. Так как я не был там, чтобы исправить недоразумение, Икай каким-то образом пришел к выводу с помощью девушек, чтобы сделать символ эмблемой Хивена, поскольку у нас его не было. Когда я узнал об этом, я был раздражен, потому что никто не сказал мне этого, но в конце концов, я принял это, так как я не ненавидел символ. Взглянув на это, я обернулся и вошел в недавно построенный замок позади меня. Проходя по залам, я миновал пару никашоу, которые стали горничными замка. После короткой 5-минутной прогулки я вошел в широкую комнату на втором этаже. По всей комнате было много рабочих, работающих в партах или бегающих с кучками бумаги. В центре стола были 24 одетых в черных цвета никашоуса, а рядом с большим стулом во главе стола сидели Курака и Широни. Это было базой операций для отдела контрразведки Хивена. Здесь мы поддерживаем связь со всеми нашими оперативниками в мире. В настоящее время в этом отделе всего 30 сотрудников, которым все ясно приходить и уходить. Было бы больше, но этому отделу всего 3-4 месяца, поэтому у нас не было достаточно времени, чтобы собрать больше бойцов. У этих оперативников одна задача – собрать информацию о другой фракции в мире. Однако все было не так просто, ни один здравомыслящий человек не позволил бы другим так легко получить информацию о них. Чтобы покрыть это, я использовал связи в сверхъестественном мире с помощью фракции Якой, чтобы они взяли наемную работу для других фракций. Эти работы были в основном убийствами. Вскоре они сделали себе имя за то, что никогда не потеряли работу, и привлекли внимание крупных фракций в мире. В течение нескольких месяцев большинство фракций знали о фракции по имени Хивен. Некоторые считали нас группой террористов, а другие, хотя мы были простыми орудиями на прокат. В конце концов, некоторые фракции пытались отследить местонахождение нашей базы, но след всегда оставался холодным, когда Никашоу использовал расходный транспорт, который я сделал, чтобы убежать обратно в Хивен. Нам не нужно было беспокоиться о краже соединений, потому что они позволяли перевозить предварительно зарегистрированных пользователей, которые были оперативниками, и никто другой. Поскольку они не могли отследить нас, мы вскоре стали известны как загадка мира и заставили многих задуматься, кто мы на самом деле и какова была наша цель. К сожалению, Всего пару минут назад я получил сообщение о том, что мы потеряли связь с одним из наших разведчиков, когда они собирались завершить работу в Румынии. Нечто подобное не происходило раньше, и что еще хуже, было то, что вскоре после того, как мы потеряли контакт, мы получили сигнал САС, исходящий из их предыдущего местоположения, прежде чем сигнал был уничтожен. Румыния была одним из самых трудных мест для получения информации, и теперь это произошло. В такой момент я не мог впасть в депрессию, поэтому временно отложил дело с Ириной в сторону и созвал собрание в замке. «Контрразведка, милорд, ты пришел, Ю, прекратить формальности. Я получил сообщение о том, что мы потеряли связь с командой в Румынии. Дайте мне полный отчет, я хочу все это услышать». Раздавая приказ, который услышали все, я подошел к столу в центре комнаты и сел на большой стул во главе стола. После того, как я сел на одного из оперативников, я отдал приказ прийти ко мне с небольшой пачкой бумаг. Поставив стопку на стол, я указал ей, и она начала говорить. «Оперативная контрразведка, сообщая, что 30 минут назад мы потеряли след одной из наших команд в Румынии. Мы продолжали пытаться восстановить контакт, но встревожились, когда через 15 минут они выпустили свой аварийный сигнал САС. Примерно через 30 секунд после этого сигнал был потерян, и у нас больше не было контактов с командой в Румынии. Так как это происходит впервые, нам пришлось сообщить милорду и дождаться дальнейших распоряжений, прежде чем продолжить. Ю, почему они были в Румынии? Сколько оперативников приняло участие в операции? Оперативная контрразведка, мы получили задание убить банду вампиров, которые доставляли неприятности фракции ТПС. Задание, казалось, не имело слишком высокой сложности, поэтому было задействовано только 6 членов, которые были опытными в святой магии. Ю, фракция ТПСа, контрразведка, да, именно они сделали запрос. Также считается, что благодаря силе темных искусств именно они нас засадили. Предполагается, что они могут использовать оперативников для получения информации о Хивине. Ю, ХМ, обрабатывая всю эту информацию, я положил бумагу, которую держал в руке, я начал постукивать пальцем по гранитному столу. Подумав немного, я задал еще один вопрос. Ю, какой человек выдал заказ? Оперативный контрразведчик, это был второй сын 4-го короля Типеса, Мариус Типес. Ю, есть ли у нас ворота рядом с Румынией? Ворота были односторонним транспортным формированием, которое ведет из Хивина, но не в него. Единственный путь в Хивин был через расходный строй оперативника или мой прямой вход. У Гейтса был отказоустойчивый сейф. Если кто-то попытается взломать ворота, они мгновенно самоуничтожатся. Оперативная контрразведка, из-за недостаточной опоры у нас нет опорных пунктов в Румынии, но есть одна на окраине Стокгольма, Швеция. Переваривая все, я посмотрел на всех за этим столом. Ю, не думала, что мне так скоро придется иметь дело с фракцией ТПС, но они решили связываться со мной. Я не могу принять это лежа. Ю, собери войска и скажи Сирию, чтобы готовились к битве. Встретимся во дворе замка через час. Мы едем в Румынию. Все, по вашей команде. Наблюдая за тем, как все уходят, я направился к шведским воротам. Мы не могли ждать час, поэтому я продолжу. Ю, фракция ТПС, я позабочусь, чтобы ты пожалел, что возился со мной и моим королевством. 34 глава. Вылетев из Стокгольма, я взлетел над Балтийским морем со своей текущей скоростью. Я могу добраться до Румынии за 40 минут, но сейчас меня беспокоит только то, смогу ли я сделать это вовремя. За последние несколько месяцев не только увеличились мои характеристики, но и выросла моя родословная. Затем, наряду с моей родословной, у меня также появляются удобные врожденные способности. Это полет. Так как это имя называется, я могу летать в воздухе без внешней поддержки, просто это требует практики. Проведя 9 месяцев в лабиринте, я смог овладеть этой способностью. Чем больше я пробуждаю свою родословную, тем быстрее я могу летать, к этому я и пришел, поскольку всякий раз, когда я увеличивал процент в моей родословной, я, казалось, набирал еще большую скорость в этой способности. К сожалению, моя непробудившаяся родословная не только препятствует моей способности полета, но и мешает мне сформировать мой рыцарский орден, поскольку для создания нового рыцаря мне нужно использовать изначальную энергию. Причина этого в том, что слова силы, используемые в песнопении, не только активируют навык, но и укрепляют тела моих рыцарей. Что касается моих нынешних кандидатов в рыцари, у меня есть Курака, Широни, Ясака и 4 моих стража. Изначально я хотел добавить Ирину, но из-за того, что случилось, я не хочу думать об этом прямо сейчас. Что касается списка кандидатов, он может быть больше, просто я еще не встречал ни одного из них, поэтому я не уверен, что смогу получить их на свою сторону. Система не дала бы мне четкого ответа о том, что происходит с человеком, когда они станут моим рыцарем, но я могу сказать, что они получат много власти, как только они это сделают. Примерно через 30 минут я почувствовал, что все ближе к цели, поэтому однажды просмотрел свою статистику, прежде чем набрать скорость. Имя: Юхёду. Раса: изначальная спираль. Родословная: изначальная родословная, 50%, 71%. Название: король приюта. Работа: родовой король. Подразделение: кузнец, мастер, рунический мастер, эксперт, повар, заранее, специалист по рафинированию лекарств, эксперт. Уровень: 298-335. Системные очки: 8722, 13552. Сила: 388, 428. Выносливость: 360, 400. Ловкость: 335, 394. Интеллект: 307, 353. Удача: 100. Запасы энергии. Мировая сила: 2000, 5000. Мана: 3736. Жизненная сила: 11000. Демоническая энергия: 11000. Пространственная сущность: 8000. Ледяная сущность: 5500. Новая: винт эссенция: 5500. Новая: сущность земли: 5500. Новый: фламя эссенция: 5500. Врожденные навыки родословной: защита Генбу, возрождение Сузаку, гнев Сирию, заряд Бякка. Новый: пламя духа. Новый: глаз мира. Врожденные способности родословной: воид демон форм, домен, пространственное движение. Новый: телекинез. Новый: рейс. Особые умения: медитация, спокойный ум, кинкеса утхариты, неограниченное количество лезвий, проекция меча, трассировка включена, понимание языка, параллельные мысли, пассивные навыки, трехмерное движение, теневой бокс, ближний бой, мастерство меча, владение оружием. Новый: мастерство лука. Новый: даггермастеры. Новый: стрелок. Новый: гунката. Активные навыки: 92100 ЛВЛ, синдзюцу, ур, 84100, сила меча, ур, 710, изменение времени, макс, уровень, космическая магия, ур, 53100, ледяная магия, новый, ур, 53100, магия огня, новый, ур, 47100, магия земли, новый, ур, 34100, магия ветра, новый, ур, 26100, магия запечатывания, ю. Кажется, все в порядке. Система: как близко я к цели? Дин: хозяин прибудет через 3 минуты 46 секунд. Ю: точный, как всегда. Милорд, это отдел связи Хильвина. Все подразделения готовы к развертыванию по вашему заказу. Ю: отлично, пока все в режиме ожидания. По вашей команде. Получив отчет через мой комлинк, я продолжал свой полет, пока не был заблокирован сильным барьером. Нарушение этого заняло бы некоторое время. И если бы я использовал свою магию и другие методы атаки, я мог бы сломать ее за счет части своих резервов, но у меня есть идея получше. Отойдя на пару метров от барьера, я использовал свой наименее используемый навык. Ю, власть короля. Однажды я подумал об использовании этого навыка, 5 серебряных ворот открылись позади меня и 5 больших драконов прошли. 4 из них были меньше 5-го. Но по сравнению с 5-м эти драконы несли около 100 солдат на спинах. Их цвета варьировались от серого до коричневого, и у них было 2 крыла и 4 конечности. Классический западный дракон. Что касается самого большого дракона, он был похож на восточных драконов со змеиным телом с 2 передними руками. Это был голубой-голубоватый цвет, и на его спине не было солдат, был только один трон. Этот дракон был одним из моих стражей, лазурным драконом Востока. Когда я впервые помог Якой, я выполнил секретный квест, который дал мне 4 плода духа чистого зверя. С помощью системы я смог понять, что такое чистый дух зверя. Это ж как дух зверя, который не имел родословной или влияния, и я мог выбирать, каким животным оно станет. После некоторых тщательных размышлений я дал плодам свою кровь, потому что в ней была какая-то изначальная кровь зверя. В течение одной ночи эти четыре зародыша превратились в маленького белого тигренка, новорожденного феникса, маленькую черную черепаху и маленького лазурного дракона. Эти звери приняли черты четырех изначальных зверей и, более того, дух чистого зверя запечатлел первое, что они увидят, как настоящее животное. Так как они взяли свою характеристику, я назвал их в честь моих навыков Гекка, Сузаку, Гинбу и Сирю. Через 4 месяца они уже стали около 3 метров в высоту, а через 6 месяцев они начали говорить со мной посредством телепатии. В 8 месяцев они могли превратиться в людей, и Гинбу вырос до 15 метров, а Сирю стал больше, чем 30 метров. Их рост был огромен, и они достигли силы первого уровня ультимати и будут становиться сильнее только по мере их роста. Неожиданная вещь произошла, хотя, когда им было около 2 месяцев, животные, которые станут их потомками, начали появляться в Хивине, и система сказала мне, что это произошло благодаря их влиянию. По-видимому, энергия, получаемая из их тел, ускоряет создание животных в Хивине, и, таким образом, хотя в Хивине не рождаются люди, похожие на людей, в настоящее время по всей области есть животные. Эти четверо относились ко мне как к отцу, так и к мастеру, и выполняли любой приказ, который я им приказал. Раньше я отправлял их с несколькими оперативниками в нескольких миссиях в качестве людей, но теперь я хотел устроить шоу фракции Цепеша, а также любой другой фракции, наблюдающей истине, нихуя с Хивином. Это была не просто спасательная миссия, это было предупреждение всем потенциальным врагам в тени. Сирю, мастер, какова ваша команда? Склонив его гигантскую голову, я подлетел к ней на трон и затем заговорил, указывая на барьер. Ю, все вы, стреляйте в этот барьер, я хочу, чтобы он был немедленно уничтожен. Сирю, по твоему приказу. Сирю, рр-р-р-р-р. Драконы, 4х рр-р-р-р-р. Испустив громоподобный рев, все драконы открыли свои рты, и лучи света вырвались из их ртов. Через несколько секунд барьер раскололся и разрушился. Глядя на пейзаж за барьером, я увидел армию из тысяч людей, пытающихся осадить лагерь на склоне холма. На холме были мои люди, которые использовали множество защитных и атакующих рун, предоставленных им, а те, кто находился на земле, пытались разрушить оборонительный барьер. Любой солдат, который приблизился, был бы уничтожен двумя оперативниками высшего ранга на земле, в то время как 4 высокопоставленных оперативника использовали атакующие руны, чтобы заградить вражескую армию. Ю, похоже, мы сделали это вовремя. Все на поле битвы были шокированы нашей внешностью, а некоторые начали отчаиваться, увидев Сирию. Оперативники, однако, были в восторге, увидев флаг Хивина, который держит солдат, едущий на других драконах. Ю, помогите нашим союзникам на земле, не оставляйте врагов живыми. Идти. Солдат, арркх, драконы, 4х рр-р-р-р. По моему приказу все драконы ушли на поле битвы, но я оставил Сирию позади. Ю, Сирию отправляйся на основную базу фракции Типес. Если я не ошибаюсь, она должна быть на горном хребте к востоку от соседней фракции Кормила. Айн, полностью выдумал, что я забыл, если это вообще было упомянуто, поэтому я просто выплюнул это. Сирию, понятно. Покинув главное поле битвы, я направился к главной базе фракции Типес. Вскоре появился средневековый замок. Посылая ментальную команду, я заставил Сирию запустить дыхание своего дракона на стенах и башнях. Затем с другой командой я заставил его приземлиться на землю. Глядя на всех бегающих вампиров, пытаясь контролировать ситуацию, я ухмыльнулся им. Сирию, превратившийся обратно в человека, остался позади, словно хаос вокруг нас не существовал. Ю, это то, что ты получаешь за то, что пнул драконий хвост. Идя к главному зданию, я увидел большую группу вампиров, пытающихся преградить нам путь. Они, казалось, были готовы сражаться с нами до смерти, и Сирию собирался нанять их вместо меня, но я остановил его. Сирию, мастер, Ю, для таких парней, как они, вам даже не нужно драться. Самым сильным в группе был просто первый уровень высокого ранга, и это не было проблемой для нас обоих, но у меня была другая идея. Не останавливаясь, даже когда вампиры атаковали меня, тень под моими ногами расширилась, и изнутри появился полный легион черных солдат. Ю, иди и поймай их для меня. Хотя они не были сильны, У них все еще было какое-то применение для меня, так что я мог бы их поймать. Ю, пусть начнется завоевание. 35 глава. Из моей тени в мире появилось 100 солдат теневой пехоты. Они были покрыты черными доспехами, и в промежутках их доспехов было светло-голубое свечение. Каждый из них имел силу бойцов высокого ранга и становился сильнее, чем больше они сражались. Более того, они не могли умереть, мои запасы маны вернули их. В некотором смысле, они были как тени из романа «Выравнивание в одиночку», за исключением того факта, что я не мог печально превратить падших врагов в моего слугу. Помимо этого отряда пехотных солдат у меня также есть отряд тяжелой пехоты, отряд кавалерии, отряд стрельбы из лука, отряд магов и группа убийц. Если бы я перечислил все свои тени, это было бы 500 – пехота, 400 – тяжелая пехота, 300 – кавалерия, 150 – лучники, 150 – маги, 50 – убийцы. Всего теней 1550. Несмотря на то, что у меня была возможность вызвать их всех, даже я чувствовал, что было немного излишне, когда 1650 солдат атаковали здание, в котором даже не было 300 человек. Это также позволило мне проверить боевую мощь моих теней. Когда мои слова покинули мой рот, все 100 моих солдат напали на вампиров. Некоторые были убиты магическими атаками, но были мгновенно воскрешены и снова покинули мою тень, прежде чем возобновить свою атаку. Ю, ХМ, похоже, их мало в отделе мозга. У них могут быть числа, но они больше похожи на роботов и не показывают никакого интеллекта, делающего их движения предсказуемыми. Ю, это может рассматриваться как большой недостаток в будущем, но, могут ли они развить собственную совесть? Дин, темные солдаты будут развиваться по мере того, как они будут сражаться. Со временем они могут даже стать настоящими живыми существами, а не просто тенями. Когда это произойдет, теневые солдаты хоста превратятся в теневых кланов, типа расы, которая живет в темноте, убивая любого, кто вторгается на их территорию. Ю, разве это неплохо? Дин тени отрицательного хоста связаны с хостом, поэтому они всегда могут быть вызваны при необходимости. Однако, когда солдаты превращаются в членов клана, они могут умереть и не смогут быть восстановлены маной хозяина. Ю, ну, это дано. Поскольку они станут настоящими живыми существами, это нормально, что они умрут, когда их убьют. Поскольку весь этот обмен информацией шел о серию, я продолжил нашу прогулку к главному зданию замка. В сопровождении нас были моими тенями, и любой, кто пытался напасть на нас, был либо убит, либо взят в плен. У большинства вампиров был мозг в голове, и они решили убежать, а не сражаться со мной и моими солдатами. Глядя на их отступающие фигуры, я решил не преследовать их, так как уже был так близко к месту назначения. Также должно быть известно, что у меня было около 30-40 вампиров, которых тащил серию позади меня. Стомп, стомп, стомп. Войдя в тронный зал с тяжелыми ступенями, меня встретила комната, полная старых вампиров. Все они были бдительны со мной, и в глубине комнаты, глядя на меня с вершины трона, был лидер фракции Типес. Я действительно не знал его имени, все, что я знал, это то, что он был четвертым королем фракции Типес и отцом Мариуса, Валерий Типес, а также некоторыми другими детьми. У него были длинные светлые волосы, ухоженная борода и он носил экстравагантную мантию. На его стороне я видел многократную магическую проекцию, показывающую много разных сцен. Была битва на склоне холма, внешние стены замка и вид на коридор, ведущий к тронному залу. Даже видя все это, он все еще смотрел на меня со спокойным, но в то же время серьезным лицом. «Король Типес, а ты кто, юноша?» Его предложение казалось нормальным, но его тон заставлял его звучать так, будто он требовал знать, кто я. Он даже выпустил пугающую ауру. «Ю, ты отец Мариуса Типеса?» Выпустив подобную ему ауру, я задал собственный вопрос, игнорируя его. Он был удивлен, когда я не ответил. Он, вероятно, настолько привык быть королем, что не думал, что найдутся люди, которые смогут с ним поговорить. Другие вампиры в комнате издевались на меня за неуважение к своему королю. Если бы не их неуверенность в том, на что я была способна, они, возможно, уже начали нападать на меня. «Король Типес, какое отношение Мариус имеет к вам, когда вы вторгаетесь на мою территорию?» Он казался безумным, очевидно, он ценил своих граждан, но сейчас мне наплевать. «Ю, на основании ваших слов он ваш сын, Поэтому я сделаю это коротко. Ваш сын обратился к моим людям с просьбой убить отряд изгоев-вампиров. То, что произошло после этого, было не тем, о чем говорилось в запросе. По нашим сообщениям, ваши люди напали на шахту, нарушив контракт, заключенный на месте. Твой сын хотел поймать мой народ, и я не могу этого отстаивать. Я здесь сегодня, чтобы показать вам пример, чтобы показать всем, кто планирует опасаться Хивина. Король Типес, невозможно. Мой сын никогда бы не сделал такой запрос. Ю, доказательства говорят иначе. Вытащив из инвентаря конверт, я бросил его королю Типесов, который поймал письмо и прочитал его содержание. В письме была подпись Мариуса и печать, чтобы доказательства были там под открытым небом. Выражение короля немного изменилось при чтении письма, и я могу сказать, что сейчас он еще не манипулировал Мариусом. Ю, итак, Мариус работал сам, да, теперь это была проблема. Я не возражал проливать кровь, но я пролил только кровь своих врагов, а не невинных людей. Я не планирую быть тираном, но я также не планирую быть человеком с слабым сердцем. Ну, то, что сделано, сделано в лучшем случае. Я возьму на себя компенсацию за ущерб, который понесли мои люди. После нескольких минут просмотра письма король снова посмотрел на меня. Король Типес, я признаю, что мой сын был неправ, но вы также виноваты здесь. Ты знаешь, сколько моих людей погибло за последние несколько часов. Ю, этого бы не случилось, если бы ты лучше заботился о своих детях. И разве фракция Типес в последнее время не набрала сил в последние несколько лет? Откуда взялась эта сила? Король собирался отрицать меня, когда услышал мое первое предложение, но когда он услышал второе и третье, он смутился, прежде чем говорить с предельной уверенностью. Король Цепеш, наша сила выросла благодаря нашему единству и природному таланту как вампиров. Это не то, что человек, как вы бы знали. Он не только не знает, как воспитывать своих детей, но у него также есть ложная идеология, согласно которой вампиры являются высшими существами. Ю, меня не волнует ваш талант вампира, приведите Мариуса сюда, и я позабочусь, чтобы все не стало слишком кровавым. Все в этой комнате замолчали, когда я сказал это, потому что я раскрыл свое намерение убить и с помощью гнева Сирию. Все были спокойны, и пот бежал по их спинам. Кроме короля, никто здесь не достиг предельного звания, поэтому моего намерения убить было достаточно, чтобы запугать их. Единственный, кто, казалось, не был запуган, был королем. Король Типес, вы смеете. Крича это, он поднялся со своего трона и обрушился на меня с поднятым кулаком. Хлопать. Будучи тем, кем я был, я получил его удар своей собственной ладонью. Он не наносил большого ущерба, но, как и ожидалось от истребителя высшего ранга, я только что сделал свой первый шаг на вершине высокого ранга пару дней назад, и наши сильные стороны были не так уж далеки друг от друга, но, тем не менее, разница в рейтинге все еще остается разницей в рейтинге. Его удар ошеломил мою ладонь, но это действие потрясло его, так как он не ожидал, что я смогу нанести ему удар головой. Через долю секунды я увидел голубовато-белое пламя, охватившее мою руку и кулак короля. Это пламя ничего не сделало для меня, потому что я был его создателем, но оно вызвало от руки короля как обморожение, так и сильные ожоги. Это внезапное событие заставило его отступить на несколько шагов, глядя на меня с бдительностью или, точнее, на пламя в моей руке. Это был один из моих новых трюков, в него вошли навыки магии огня, магия льда, пламя духа, а также знания синергии, которые я получил, работая в качестве рафинировщика лекарств, который был под задачей ветвь алхимика. Пламя духа – навык врожденный родословный. Детали, способность типа огня, полученные от лазурного дракона и естественного пламени вермиллиона феоникса. Духовное пламя всегда вернется к своей базовой форме, когда их задача будет выполнена. Пассивный эффект 1 – пламя обладает легким очищающим эффектом. Активный эффект 1 использует волю заклинателя, чтобы проявить чистое пламя, пустое от всех элементов. Активный эффект 2 может быть использован для лучшей очистки ковочных материалов и лекарственных препаратов. Активный эффект 3, объединяя элементы в духовное пламя, он может усилить силу атаки большинства элементов, пока достигается синергия. Ю, он осторожен с эффектом очищения. Вспоминая детали этого умения, я ухмыльнулся. Войдя в мою пустую форму демона, я также вытащил меч из своего инвентаря, в то время как вокруг меня висело несколько видов оружия. Ю, я приму это как твой ответ, теперь я могу бороться, не сдерживаясь. 36 глава. Сваош, бэм. Зарядка в кингтипесе активировала второй эффект заряд бякка. С моей скоростью, в 3 раза превышающей прежнюю, и с добавленной разрушительной силой в моем заряде, кингтипес не смог отреагировать на мою скорость. Проведя лезвием по его груди, я послал его лететь с глубоким порезом по диагонали по его груди, окрашивая его одежду. Врезаясь в свой трон, разрушая его, король Типес был дезориентирован моей атакой, и его разум перестал работать, пытаясь обработать то, что только что произошло. Ю, ты всегда должен быть сосредоточен на поле битвы, иначе ты можешь умереть. Не давая ему времени прийти в себя, я послал оружие, кружащее вокруг меня, его путь. Все еще в его ошеломленном состоянии лезвие пронзило его. Я хотел разрубить его на части, но его защита смогла нейтрализовать некоторые мои силы атаки оружия и помешала им делать что-либо еще. Король Типес, глубокие стоны. Ю, Че, он довольно жесткий. Ю, мне нужно лучшее оружие, которое больше не будет его резать. Глядя на пронзенного вампира передо мной, я пытался вытащить свои лезвия из него с помощью телекинеза, но они застряли. Ю, нет, они не застряли, их, бум, щелчок, щелчок, щелчок, щелчок, щелчок, щелчок. Выпустив много маны, король Типес смог сломать мечи, пронзившие его, а также улучшил его физические возможности в 3 или 4 раза. Казалось, он вошел в состояние, похожее на бешенство, и напал на меня, но на этот раз я почувствовал угрозу от его кулаков. Ю, это стало хлопотно. Первоначально я мог бороться с ним с помощью моих навыков и способностей, которые позволяли мне сражаться с теми, кто был выше, чем я. Обычный боец высокого ранга обычно не может сражаться с бойцом высшего ранга, если у него нет помощи, такой как навык или священное снаряжение. Я не знаю, что он сделал, но это внезапное изменение заставило меня также стать серьезным. Использовать мое текущее оружие было бы бесполезно, так как в настоящее время у меня пока нет никого, кто бы мог противостоять высшему рангу. Бороться с головой было бы глупо, но я не из тех, кто отступает перед вызовом на поле битвы. Тим Элтер, Хепта XL активировать. Гнев Сирию, Берсеркер активируйте. Гинбуэс Дефенси, Шелл Армор активируйте. Возрождение Сузаку, Быстрое Возрождение активируйте. Заряд Бятка, Благословение Дикой Природы активируйте. Параллельные мысли, Рассеянный Разум активируйте. Внезапная активация моих навыков повысила мою боевую мощь, и я напал на короля Типеса. Мы столкнулись друг с другом кулаком, сражаясь друг с другом в скоростном смертельном бою. Если бы это было до того, как я использовал свои навыки, это был бы трудный бой, но теперь мы более или менее равны. Тим Элтер, Хепта XL увеличил мою скорость в 7 раз, но давление, которое он оказывал на мое тело, было слишком сильным даже для меня на данный момент. Чтобы отменить это, я использовал гнев Сирию, Берсеркер, чтобы отключить мои болевые рецепторы и одновременно повысить свою силу. Защита Гинбу, Шелл Армор заставила мою кожу превратиться в черные чешуйки, а также усилила мою защиту. Возрождение Сузаку, Быстрое Возрождение помогло исцелить любой урон, который я получил от изменения времени и гнева Сирию. Заряд Бятка, Благословение Дикой Природы улучшил мои чувства, в то время как параллельные мысли, Рассеянный Разум позволили мне обрабатывать все вокруг себя и моего тела, как суперкомпьютер. При этом я могу сократить разрыв, созданный ранее Кингом Типесом, благодаря его увеличению маны. Вскоре через 2 минуты мы оба уничтожили все вокруг, через 5 минут мы уже боролись в небе. Каждая из наших атак посылала небольшие ударные волны, разбивающие части замка здесь и там. В конце концов я почувствовал, что моя выносливость и запас энергии начинают достигать половины пути, заставляя меня думать о быстром способе покончить с этим. Рискнув кулаком в сердце, я схватил короля Типеса за шею и активировал свой комбинированный пламя духа. Ю, Аркх, я, которому почти уничтожили мое сердце, если бы не использование возрождения Сузаку, продолжал держаться за шею короля Типеса. Мое пламя обожгло его шею огнем и заморозило регенерирующуюся плоть льдом. Эффект очищения вызвал увеличение полученного урона на 2 уровня, и он перестал атаковать мое тело и вместо этого начал ломать мою руку. Не обращая внимания на ощущение онемения в руке, я использовал силу меча и проекцию меча, чтобы создать меч. Я не знаю, почему я это сделал, но я чувствовал, что это будет полезно в данный момент. Он был похож на обычный длинный меч, и на нем не было никаких ярких украшений, но он был острым, и это все, что мне было нужно. Что меня смутило, так это то, что создание заняло несколько секунд, так как нормальная проекция меча была сделана за одну секунду, но я проигнорировал этот факт. Зачаровывая клинок святой магией, я вонзил клинок в шею короля Типеса. У меня не было навыка священной магии, но только потому, что у меня не было навыка, это не значит, что я не мог использовать его немного. Отпустив все мысли из головы, я взмахнул лезвием в сторону поврежденной шеи короля Типеса и обезглавил его. Так как я уже нанес большой урон его шее, порезав его острым лезвием, как у меня это было немного сложно, но выполнимо. Голова короля Типеса посмотрела на меня, что вызвало бы гнев, растерянность и обиду, прежде чем его тело и голова превратились в туман. «Ю, он собирается бежать?» «Да, это был навык мистификации, который вампиры могут освоить, достигнув предельного уровня, чтобы избежать опыта, близкого к смерти. С ущербом, который он получил, ему, вероятно, потребовалось бы несколько лет, чтобы прийти в себя как туман, прежде чем вернуть себе физическую форму, но я не хотел позволять проблеме, которая могла бы вернуться и укусить меня в задницу. Поэтому я активировал свой домен, чтобы наблюдать за каждой частью тумана, и использовал телекинез, чтобы нарисовать его для меня. Как только это было достаточно близко, я использовал ледяную магию, чтобы заморозить его в шар размером с горсть. Держа мяч в руке, я погрузил его в свое чистое духовное пламя, растопив лед и, таким образом, положив конец жизни бывшего короля фракции Типес. Узнав, что все сделано, я посмотрел вниз и увидел, что Сирию и мои солдаты также позаботились о вампирах в тронном зале. Выпустив короткий вздох, я полетел навстречу им и отключил все свои навыки. Однако, когда я сделал это, я заметил, что меч, который я создал, не исчез и остался в моей руке. Я хотел прокомментировать это, но прежде чем я смог получить сообщение от системы, Дин, поздравления прошли через короткое состояние просветления из-за почти полного разрушения сердца хозяина. Дин, поздравляем, хозяин пробудил 4% крови хозяина, всего 75%. Дин, хозяин, поздравления, использовал понимание хоста о мечах и создал плод меча с помощью просвещения, силы меча, проекция меча, трацион и знаний хозяина как главного кузнеца. Меч Фетус. Меч, образованный ничем иным, как знанием мастера использования и создания мечей. Самый высокий уровень создания меча для кузнецов, которые делают мечи. Плод меча – это оружие типа роста, которое растет вместе со своим хозяином и может стать оружием божественного класса. Плоды мечи могут поглощать материалы, способствующие их росту. Душа, связанная с Юхёдоу. Дин Хост получил звание мастер-кузнец и стал гроссмейстером-кузнецом благодаря выполнению хостом создания плода меча, который считается созданием пикового уровня, которого не было в течение последних 2000 лет. Ю, 00, черт возьми. Глядя на меч в моей руке, я подумал, что он не очень похож на меч. Его длина составляла около 1-3 метра, длина клинка – метр, а треть метра – рукоять. У него была простая рукоять, лезвие серого цвета и кожаная рукоятка. С точки зрения другого человека, это был простой меч, но возможности внутри этого клинка были непостижимы. Это даже вызывает у меня холодный пот, размышляя о том, что произойдет, если эта информация будет выпущена в мир. На данный момент я мог только сохранить его в своем инвентаре и изучить его позже. 37 глава. После того, как плод меча был сохранен в моем инвентаре, я посмотрел на Сирию и моих теневых солдат. На земле под ними стояли несколько вампирских старейшин, пытающихся освободиться от привязок, в которых они находились. Я бросил на них один взгляд, прежде чем оглянулся на Сирию, которая ожидала моего следующего приказа. «Ю, Сирию, вернитесь на поле битвы снаружи и сообщите оставшимся вражеским солдатам, что их фракция пала и сдается. У тех, кто сдастся, будет шанс войти в Хивен, у тех, кто сопротивляется. Ну, вы знаете, Сирию, это будет сделано». Превратившись в своего драконьего облика, он взлетел на внешнее поле битвы, оставив меня одного в рубле. Глядя на его уменьшающуюся фигуру, я выпустил больше своих теневых солдат и разбросал их по всему замку группами по 5 человек. Благодаря этому я смогу поймать всех отставших, которые ушли раньше. Когда тени ушли, я распространил свой домен и просканировал область на наличие аномальных сигнатур присутствия. Через минуту я обнаружил одно сильное присутствие глубоко под землей с более слабым присутствием рядом с ним. Другие подписи в замке не соответствовали подписи под землей, поэтому я решил использовать магию земли, чтобы спрятаться под землей. Пробираясь к месту назначения, я был остановлен ограничительным барьером. Это было не так сложно, как тот, который я сломал рано, он был всего на 2 градуса ниже. Освободив свое духовное пламя еще раз, я наполнил все элементы, которые я мог использовать в нем. Огонь, лед, земля, ветер и пространство. Результатом было разноцветное пламя, которое обладало высокой разрушительной силой. Единственным недостатком использования этого было то, что требовалось много внимания, чтобы сделать. У меня может быть много контроля над комбинированием элементов, но 2 был моим пределом для простых комбинаций. 5 элементов заняли бы какое-то время, но в итоге я это сделал. Держа пламя в руке, я махнул рукой, и пламя в нем ударило о барьер, разрушив его, и стена заблокировала меня. Этот процесс не производил много шума, но там, где есть барьер, есть мастер, пропускающий состояние барьеров. Так что с этой мыслью в голове я ворвался в комнату, и мой разум на мгновение опустел. Комната была похожа на ту, что я видел в поместье Набериуса, но с меньшей кровью. Он был тускло освещен, и у дальних стен я увидел капсулы с несколькими вампирами. У некоторых из них не было руки, у некоторых все было прекрасно, а у других не было ничего похожего на живое существо. Все они были без сознания, их рты были закрыты дыхательными аппаратами. С другой стороны комнаты находился операционный стол, на котором лежала девушка, а рядом со столом – стол, на котором молодой человек поглядывал на пузырьки с наушниками в ухе. На земле были разбросаны бумаги, кровь и несколько высохших частей тела. С тех пор, как я увидел лабораторию в поместье Набериуса, я ненавидел исследования, подобные тому, что я видел в тот день. Молодежь, которая, казалось, не заметила, что его барьер разрушен, продолжала держать флаконы, когда что-то писала на листе бумаги. Вернувшись к девушке, я увидел, что на ней только бюстгальтер и нижнее белье. Ее рука была плющом, наполняющим ее систему наркотиками или чем-то в этом роде. Я видел по ее бледному лицу и расширенным глазам, что она не была полностью в сознании. Неумышленно я освободил свое намерение убивать и предупредил молодежь. Он обернулся и посмотрел на меня с шоком и осторожностью. «Мариус, кто такие?» «Сваош, Мариус, Я не хотел слышать, как он говорит, поэтому я вызвал свой меч, плот бросил его в его направление и отрезал ему руку. У него не было сильного тела, как у его отца, поэтому мне не нужен сильный меч, чтобы причинить ему боль. Используя свое духовное пламя, чтобы запечатать рану, а также убедившись, что он не может регенерировать свою руку, я потерял сознание, но не раньше, чем услышал его крики агонии от потери руки. Создавая цепочки, чтобы связать его на месте, я подошел к девушке, которую я знал, Валерий Типес, одной из 13 пользователей Лангинус. Сняв плющ с ее руки, я послал в ее организм жизненную силу, чтобы изгнать наркотики из ее тела. Через 7 минут в ее организме не было лекарств, но у нее все еще были пустые глаза. Я не мог понять, что с ней не так, пока не вспомнил, что с ней случилось в романе. Она злоупотребляла своим священным снаряжением, которое было разбито в ее сердце и душе. Черт, ее души уже сломили эти ублюдочные эксперименты. Дин отрицательно, это не так просто, как думает хост. Что вы имеете в виду? Дин, пока душа женщины повреждена, она еще не сломана. В настоящее время женщина испытывает сильную душевную боль и, следовательно, не может нормально функционировать из-за временной иммобилизации травмы ее души. Она только обездвижена на данный момент, это то, что вы пытаетесь сказать мне. Дин, исправьте это, скорее всего, это первый раз, когда ее душа была повреждена, так как чем больше это происходит, тем больше жертва может выдержать боль. Однако это не рекомендуется, потому что конечным результатом будет сломанная душа, которую почти невозможно будет вылечить. Так что мне теперь делать? Дин, хост может только ждать ее разбудить сама. После этого рекомендуется кормить ее духовными фруктами и другой питательной пищей, которая восстановит урон ее душе. Этот процесс должен быть выполнен в течение года или максимум 3 в зависимости от ущерба. Духовный плод, но у меня нет ни духовного плода ни на себе, ни в моем саду с травами. как я буду даже. Прервав ход своих мыслей, я получил уведомление от системного магазина о два предметах. Дин. Как составить руководство по посадке спиртных плодов и трав? 5000 системных баллов. Набор трав и плодовых семян. 8500 очков системы. Глядя на это, мой рот немного дрогнул, прежде чем я стиснул зубы и купил их, в результате чего мои накопленные баллы системы снизились до 52. Это заставило мое сердце немного кровоточить, прежде чем я снова посмотрел на Валери, и боль ушла. Мне нужно было подождать, чтобы посадить эти семена в моем саду с травами, поэтому я оставил их в своем инвентаре. Я завернула Валери в одеяло, вынеся ее на руках из лаборатории. Позади меня я вызвал припой, чтобы притащить закованного Мариуса к твердой неровной земле. Пока мы были за стеной, я поддерживал циркуляцию жизненной силы по всему телу Валери, пока мы не достигли поверхности. По пути я нашел гору кровавых алмазов в подвале замка. Хотя это были необычные кровавые алмазы, они были сделаны вампирами и могли быть использованы для изготовления контейнеров маны. Они были довольно редки, поэтому видение этой горной жадности наполнило мои глаза. Так как я в основном уничтожил фракцию, я взял все алмазы в свой инвентарь, прежде чем продолжить свое путешествие на поверхность. Когда я наконец выбрался из подземного туннеля, меня встретили как минимум 1-2 сотни вампиров на коленях. Мужчины, казалось, были в плохой форме, но женщины, кажется, в порядке. Ранее я приказал продавцу теней не причинять вреда тем, кто сотрудничал. Стоя перед группой с Валерией, все еще в моих руках, я заговорил. Ю, слушай, все вы. Фракции Типес больше нет, потому что они проявили враждебность ко мне и моим людям. Я не жестокий человек, который убивал бы невинных людей, но я всегда буду убивать своих врагов. Фракция Типес стала моим врагом, и теперь ее больше нет. Вы, все, что осталось от фракции Типес. Мои слова заставили многих побледнеть, некоторые женщины начали плакать, и мужчины начали терять свет в их глазах. Я планировал, чтобы эти парни работали на меня, поэтому я не мог позволить им сейчас отчаиваться. Ю, я скажу, что однажды я откажусь от твоей прежней принадлежности к фракции Типес и присоединяйся ко мне, я отношусь к своим людям справедливо. Пока вы клянетесь в верности мне, у вас будет второй шанс на жизнь в лучшем окружении. Тем не менее, вы должны сотрудничать с предыдущими жителями, потому что я ценю единство. В качестве проверки вашей лояльности, я щелкнул пальцами, и у меня был теневой солдат, бросивший Мариуса перед толпой. Он уже пришел в себя и попытался заговорить, но я уже запечатал его рот магией запечатывания. После того, как он упал на землю, другой солдат заставил его встать на колени на землю, вонзая меч в землю. Тогда многие другие солдаты начали помещать мечи перед ними. Ю, этот человек является причиной сегодняшнего разрушения, если бы не он, я бы не пришел сюда и не вызвал столько разрушения и кровопролития. Мечи, прежде чем вы ваш тест, у вас есть два варианта: взять меч и нанести удар этому человеку, или отбросить его и упасть с ним. Тем самым вы решите свою собственную судьбу.